От тебя, Брегге, и не требуется столько. Надеюсь, что я отыщу дорогу в этом скопище дворцов, добавил он, улыбаясь молодой женщине. Может быть, вы знакомы с ним лучше меня? Ничуть. Я тоже только приехала. Вместе с офицером они прошли по садам и дворцам, отделявшим церкви и дворцы, направляясь к самому большому из них, удивительно соединявшему в себе готический стиль и модерн, верхняя часть которого была построена царицей Елизаветой. Повсюду располагались солдаты, и уже сновали императорские слуги, осваивая новое жилище. «Император доволен?» — спросила Марианна, когда они поднимались по широкой каменной лестнице. «Вы хотите знать, в хорошем ли он настроении?» — смеясь, сказал офицер. «Я думаю, что да». «Только что? Когда он пересек ограду?» Я слышал, как он воскликнул: «Все-таки я, наконец, в Москве, в древнем дворце царей Кремля». Как чудесно, что он это воспринял так. А то, когда мы увидели обезлюдевший город, появилось опасение, что разочарование будет жестоким. Но нет, нет, император считает, что люди боятся, прячутся. Однако они появятся, когда увидят, до какой степени он расположен к ним. Марианна печально покачала головой. Они не появятся, друг мой. Этот город — гигантская западня. Она больше ничего не сказала. Они вышли в огромную галерею, посреди которой граф де Сигюр, церемониймейстер, и маршал Боссе, префект двора, прибывшие накануне, чтобы подготовить квартиры, занимались их распределением среди тех, кто заполнял помещение. Все были настолько заняты, что не обратили ни малейшего внимания на новоприбывших. И Трамбриан, заметив бесстрастную фигуру мамилюка Али, который стоял, скрестив на груди руки перед высокой, искусно отделанной дверью, направился к нему. Али сделал знак подтверждения, затем показал, что у Наполеона в комнате только его камердинер. «Констан?» — воскликнула Марианна. «Его-то мне и надо. Бога ради, позовите его. Скажите, что княгиня Сантанна здесь и хочет немедленно увидеть императора». Спустя минуту слуга-фламандец выскочил из двери и, чуть не плача, буквально упал в объятия Марианны, к которой он всегда питал слабость. «О, княгиня, ваше светлейшее сиятельство! Какая же неожиданная радость! Но какому счастливому случаю мы обязаны? Позже. Об этом позже, дорогой Констан. Я хочу видеть императора. Возможно ли это?» «Конечно же. Конечно. Мы не успели еще ввести протокол, и он будет так доволен. Идите, идите скорее». Несколько дверей, анфилада салонов, снова дверь, и Марианна, чье появление объявил как победу торжествующий голос Констана, влетела в заваленную багажом громадную комнату, где возле кровати с пышным балдахином, увенчанным двуглавым орлом и императорской короной, Наполеон с помощью дюрока закреплял на стене портрет белокурого мальчика. Когда мужчины обернулись, она уже склонилась в глубоком реверансе. наступила такая напряженная тишина,